Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Слушайте нас в радиоэфире и на сайте grad-petrov.ru. «Родная чужбина» – передача по письмам Евгении Александровны Свининой, урожденной Лучинской, вдовы генерала Александра Дмитриевича Свинина, из Петрограда Ленинграда в Париж, внучки Анастасии и дочери Людмиле Дуровым. «25 июня 1922 года. Воскресенье. Дорогая, милая моя Ася, Асенька, вчера, 24-го, получила твое дорогое для меня письмо. Таким образом, ты являешься для меня первой ласточкой из другой дальней, но прекрасной страны. Страны, не забытой Богом, не попранной людьми. Слава, слава Богу, да будет благословенно имя Его. Говорю это здесь, в историческом домике Петра Великого, под шепот молитвы меня окружающих и под чтение акафиста Спасителю, под сенью которого я нашла хлеб насущный и уже третий год существую благодаря святым рукам Его, протянувшего мне свою помощь и милосердно не отвратившего от нас лица своего. Ася, милая, ласточка моя, как осчастливила ты меня весточкой! Сколько лет, грустных, тяжелых, черных, я все думаю о вас, вашей судьбе. Молилась и все ждала. И вот, дождалась. Теперь уже не одна смутная надежда. Я знаю, что вы живы, слава Богу, у тихой пристани. Скромно, но покойно можете есть заработанный хлеб, отдохнуть в опрятной комнате. Есть вдоволь мыло, есть обувь, свет. Благодари Бога, милое дитя, за Его святую милость к вам. Вы у себя дома, вы свободны делать то, что вам надо и под силу. Это так много в этой жизни. Сейчас, как и каждую пятницу и воскресенье, я здесь занята. Это для меня прямо особое счастье во всех отношениях. Благодаря этому я существую, здорова и не вынуждена томиться в богадельне, где пробыла 8 месяцев. Избави Бог даже вспоминать. Хотя я изредка и теперь навещаю моих бывших сотоварок, этих злополучных, загнанных, лишенных самого необходимого старух, третируемых, как бессловесных животных. Не дай Бог, горько вспоминать об этом времени. Теперь живу с сестрой Наташей и ее 2 дочерьми, Натусей и Таней. Наташа учительствует впроголодь. Шьет и по целым дням не бывает дома, усталая является промокшая, голодная, и наутро опять тоже. Я же занята здесь у Спасителя. Работаю на огородах, чернорабочий. Шью, чиню белье и присматриваю за квартирой, чужой. Стряпаю, стираю, даю уроки французского языка. 2 раза на похоронах помогала несть тяжелые гробы. Читаю псалтырь у покойников. Кормят, дают хлеб. Я довольна. Была недавно в Лавре, на могиле твоего дедушки Ивоки. Все привела своими руками в порядок. Крепкий памятник сломать трудно. Милое дитя, Асенька, я счастлива, что ты получаешь хорошее образование. По письму сужу. Под хорошим благоразумным руководительством. Не будешь сбита с толку, не утратишь человеческий образ. Будешь культурной, богобоязненной, да милостив Бог. Хотела бы всех вас видеть, не только во сне. Впрочем, я часто вижу вас. Маленькая ласточка моя Асенька, за тепло и свет, который ты своим прелестным письмом внесла в мою черную жизнь сейчас, здесь, у Спасителя, призываю на тебя и все для тебя дорогое, Его благословение, Пусть ясно и радостно протекает твоя жизнь, и будь утешением как родителям, так и всем, кто подойдет к тебе. Не забывай молиться по-русски за многострадальную Родину и благодарить Бога, давшего тебе вторую. Будь особенно строга к себе, следи за собой, чтобы люди, сейчас заменяющие тебе все то, чего ты пока лишилась, были довольны тобою. Не забывай, что ты русская, а это теперь надо особенно беречь и охранять, дабы в таких, какой ты должна быть и будешь, видели, на что способны и чем могут быть русские, и не судили бы их огульно. Помни, что русским теперь особенно следует дорожить своей репутацией. Никогда им над этим не надо было так задумываться, но каждый из нас должен об этом стараться, дабы история не отторгла нас. Ни бедность, ни переутомление, ни голод, а мы сами должны устранить разрушения силой воли, терпением и порядочностью. На нас смотрят косо, но идя по всему, по прямому пути, дойдем и увидим, что не в силе правда, а в правде сила. Ты не забывай также, что дедушка твой был кавалер почетного легиона, получил от президента Фора. Это тоже дает тебе право еще большей близости к народу, приютившего тебя, а также полагает обязанность, гордясь этим, быть достойной внучкой деда, вежливой, любезной, сострадательной, уступчивой, терпеливой, трудолюбивой, благодарной. Вот какую ты должна быть и будешь. Из твоего милого письма вижу, что все это для тебя возможно. Целуй крепко маму, много нежно за меня. Скажи ей, что все, что возможно, самое лучшее желаю ей. Безмерно, до глубины души, радуясь тому, что судьбе угодно было спасти ее. Да не скоро увидимся, если увидимся. Твоему папе передает меня сердечный привет. Жду вестей от вас. Целую всех крепко-крепко, любя, радуюсь, благодаря и благословляя. Спаситель-свидетель. Вот сейчас поют «Слава тебе, Господи, слава тебе! Лик Спасителя следит за вами!» Ваша Евгения Свиньина. Постскриптум. Много я вижу слез. Призываю его благословения. Пишу по-русски, но тебя прошу, продолжай обращаться ко мне по-французски. Я люблю этот язык, а в твоем изложении в особенности. Ваша бабушка Женя. Я живу на Каменноостровском, 44, квартира 3, против нашего приюта церковь, в которой венчалась Люма, растерзана. Октябрь 1922 года. Совершенно не понимаю, отчего вы не получили моего письма. Я написала в августе и в сентябре и послала вам мой новый адрес. Каменноостровский, 75, квартира 10, угол Лопухинской. Я здесь третий месяц, то есть с тех пор, как ликвидировали квартиру, которую я охраняла. Добрые швейцарцы, мадам и месье Шварц, не захотели выкинуть меня на улицу после того, что уже почти 4 года я сторожила их вещи и предложили мне перебраться к ним в качестве своей бабушки. И теперь живу здесь. Мне хорошо. Само собою, все, что умею делать, делаю. Не стану же жить приживалкой. Но делаю не по принуждению, а посильно. Чиню белье, шью детские вещи, делаю покупки на рынке. А теперь, когда мадам Шварц в клинике, ей Бог дал дочь, уже третью неделю веду дом как свой. Даже готовлю обед месье Шварцу и убираю комнаты. А иногда и простерну, что надо. Но это все по моим силам. И повторяю, мне хорошо, и даже начинаю полнеть, чего не особенно желаю. Шура была у меня, и я дала ей работу. Из экипажного пледа шить мне две кофточки. Она все прихварывает, но такая же. Конечно, несколько постарела. Сейчас выпал первый снег. Грустный пейзаж. Мои окна выходят на сад бывший Анны Ивановны Еврейновой. Вот где я живу. Там раньше был домик бревенчатый с цветочной торговлей. Исполнить просьбу твою, моя милая Ася, пока еще не могу. Земли с могилы дедушки хотела два раза брать, и оба раза проливной дождь прогнал меня. Шура 30 августа была со мной, и мы обе промокли до костей. Все лето у нас беспрерывно почти дожди. Редко теперь бываю в Лавре, очень далеко. Пешком хожу, устаю очень, а ехать нет ресурсов. Хотя я работаю, вышиваю, но этого не хватает, очень для меня дорого. Одна станция — 40 миллионов, а их 4, да еще это только до Николаевского вокзала и обратно. А там надо пешком. Непременно пришлю, когда соберусь силами. Я уже писала, что Наташа умерла еще в начале июля. Похоронили ее на Серафимовском кладбище. Умерла в Петропавловской больнице, тихо. Смерти искренне и упорно желала, и после смерти на лице было выражение полного удовлетворения. Да, ее жизнь была не из веселых. Она все выбирала способ легкой смерти, мечтала о ней, и вот, наконец, все это пришло само собой. «Милая Асенька, ты так подробно и интересно описываешь свою жизнь, радуешь меня старанием и хорошими чувствами, любовь к сестренкам, память об Андрейке. Да, он, несомненно, ангел, иначе быть не может. А Надя, я буду очень счастлива и покойна, когда узнаю, что ее взяли лавровы. Помоги ей, Господь, нельзя без ужаса думать о ее судьбе на Кавказе. Учись, милая Асенька, какому-либо ремеслу. Хорошо иметь в руках, кроме науки, прикладное. Вот маме, да и мне, очень пригодилось рукоделье. Ты от мамы можешь многому научиться. В Париже такие образцы изящные, что и этим не следует пренебрегать. Живу я в комнате рядом с комнатой моих милых хозяев. Тихо, мирно. Мой план комнаты похуже твоего, но разберешь. Обилье шкафов. Это потому, что я живу в шкафной комнате. Своих у меня уже нет. Да и кровать чужая. Но я не смущаюсь этим, уже привыкла. Да и на что мне? Ведь я теперь... как птица небесная. И все-таки весной меня собираются судить и требовать с меня сотни миллиардов, которых у меня нет и, конечно, не будет. А, следовательно, и суд для меня не страшен. Хорошо, что это будет весной, не холодно будет ходить по судам. Взыскивать будут за электричество, которое жгли курсистки и жильцы и уехали, не заплатив. Что я отвечу? «Ничего у меня нет». Впрочем, у меня завелись башмаки, калоши, перчатки теплые и немного сахару, благодаря морякам, Вокиным товарищам, собравшим для меня и для мадам Эссен деньги для помощи. Я эту помощь принимаю, ведь это от Воки. Я теперь совершенно сыта и даже иногда ем вкусные вещи, то есть молоко, яйца, брусничное варенье, булки и масло. Это все прежде были для меня недосягаемые предметы. Но я сыта, а лакомкой никогда не была, поэтому не особенно набрасываюсь. Асенька, милая, если бы ты знала, какая для меня радость твои письма, чаще писала бы, не считаясь со мною. Я не всегда могу послать письма, особенно заказные. В этом году уже не хожу на огород работать, сил не хватает. Не столько работа, как ходить в такую даль. Вот я и без огорода. Но жить мне теперь намного легче. Главное, среди хороших людей, ни скандалов, ни темных личностей за стеной. Я еще у Спасителя, и благодаря ему имею собственные гроши, миллиард. Но иголок все еще не могу собраться купить, да и перочинный ножик. Этого мало, что у меня накоплено, но иголки мне иногда дает мадам Шварц. Милая Асенька, когда молишься Богу, не забывай молиться за моих добрых, славных Эрно и Адольфа Шварца. Благодаря им я не на улице и живу человеческой жизнью. Что было бы со мной, если бы не они, один Бог знает. Теперь и в богадельню трудно попасть. Нужны цензы, которых у меня нет. Ваше счастье, что вас Бог вынес отсюда. И не думайте возвращаться. Хотя мостовые уже начали чинить, да и дома подмазывают, но еще далеко до возможности дышать. Живите на новой родине, не оглядываясь. Бога ради, не оглядывайтесь. Скоро из клиники вернется моя хозяйка, моя милая Эрна Юльевна, и с маленькой дочкой. Не судил Господь видеть своих внучек. Будет теперь малютка чужая, но почти своя. Асенька, Опиши мне непременно царя Салтана. И вообще все-все. Скоро будешь совсем взрослая. Хоть бы по фотографии тебя знать. Да и маму. Какие вы теперь? Целую вас всех крепко, нежно. Да хранит вас Господь. Ваша Евгения Свиньина. Петроград. Угол Каменноостровского проспекта и Лопухинской улицы. Дом 75, квартира 10. March 6, 2023. Дорогая моя милая Асенька, вчера получила твое письмо, искренне меня порадовавшее. Твои успехи в науках и звание первой ученицы меня вознаграждают за те лишения, которые иногда приходится переносить. Радуюсь за тебя и еще больше за твоих родителей, так как знаю по опыту, что успехи детей — лучшая награда в жизни. Целую тебя крепко-крепко, милая, большая, дорогая, ласточка моя. И надеюсь, ты уже теперь не захочешь идти обратно, а будешь все энергичнее шагать вперед. Не пишу я часто, опять-таки по известным уже вам причинам. У нас все считается на миллиарды, а их-то у меня не всегда бывает много, в особенности зимой, когда я из-за морозов, дурной дороги и своей слабости в тяжелой обуви не выхожу, а, следовательно, и зарабатываю меньше. Идет медленно весна. Снегу еще очень и очень много, но вчера было 2 градуса тепла, и надежда является, что все это громадное количество снега, лежащее на улицах, сгинет, и мы опять будем ходить по твердому сухому грунту. Живу я все еще у Шварц. День мой приблизительно такой. Встаю в 7-8 часов, надеваю свой скромный наряд, черную юбку и кофточку, старые-престарые, белый или парусиновый передник из чехлов от мебели, косыночку белую, коленкоровую, на голову, а на ноги туфли собственного изделия из обрезков ковра и сукна дедушкиного мундира, чулки, остатки тех, которые я посылала казакам, и иду на кухню, умоюсь и начинаю, то стираю свое белье, то готовлю что-нибудь к обеду, то снимаю просохшее детское белье, и, когда уже есть огонь, глажу свое или детское. Затем мы в 11-12 едим картофель, макароны, кашу и пьем кофе с молоком и хлебом. Затем я иду в свою комнату и шью, чиню белье для мадам и месье Шварц, а иногда и свое. Шью теперь детские платья для малютки и рубашечки, так как она уже сильно выросла. Затем в 3 часа Эрна Юльевна возвращается домой и приносит хлеб, и мы пьем кофе. В 7 часов вечера, а иногда в 9, когда со службы возвращается месье Шварц, мы обедаем суп, картофель или что-нибудь вроде этого. Я ухожу к себе и немного читаю, привожу свою комнату в порядок от лоскутков и ложусь спать. Вот и вся моя жизнь. Да, одно время много занималась с малюткой Ириночкой. Не было прислуги. И мне приходилось стирать пеленки, готовить обед, топить печь, убирать посуду и кухню. Но теперь есть прислуга, деревенская девушка, и я уже этого не делаю. Шила уже 6 платьиц и много белья. Вышила 2 по белому фланелету, букетики розовых, голубых и беленьких цветов. Вышло довольно мило. Все эти вещи шью из старого белья, рубашек, панталон и так далее. Все теперь так дорого, считать такими головокружительными миллиардами, что ребенку прямо невозможно покупать. Но я наловчилась, и выходит совсем недурно. Девочка очень миленькая и здоровенькая, я ее очень люблю. И пока не было служанки, мне приходилось с ней иногда повозиться. Меня никто не заставляет работать, само собой. Все, что я делаю, это по моему собственному желанию. Асенька, ты описывала мне очень интересно, как вы принимали в празднике парижского архиепископа. Это очень трогательно. Сознаюсь, и у меня на глазах были слезы, когда я читала, как он благословлял русских православных знаменем креста. С уважением, благодарностью и истинной христианской любовью заочно склоняюсь перед ним и мысленно прошу «благословите меня». Для нас, судьбою горькую, откинутых у себя на родине, От всего для нас родного и дорогого мы здесь особенно стали чутки и благодарны чужестранцам, умеющим не глумиться над нашим несчастьем и даже дать нам утешение. Пусть благословит Бог все добрые начинания достойнейшего пастыря и даст ему в истории имя христианина. Если еще раз придется тебе принять его благословение, два раза поцелуй его руку за себя и за меня. Опиши мне королеву сербскую Наталью. Какая она теперь? Ведь она моя ровесница. Должно быть, теперь уже не такая красавица, как прежде. Наряд у нее какой. Она очень хорошо одевалась. Ей тоже много пришлось пережить. Дурной муж, дурной сын оба причинили много горя. Очень хотелось бы вышить что-нибудь для тебя, Тани, и бедной Наде. Да что? И как? И чем? На чем? И как переслать? Я совершенно жилась с мыслью, что уже никогда не увижу вас. Прошу Бога об одном, чтобы Надя была с вами. Ты уже большая, умная девочка, маме помощница, но не заглядывайтесь на нас. Здесь ничего для вас нет. Вот и клякса подтверждает. У нас, где куда ни кинь, все клин, все клякса да лужи, Бог с ними. А вы живите себе там и не стремитесь сюда, храни вас Господь. Пожалуйста, ты мне не подражай, кляксы — очень противная вещь, но беру чернила из бутылки с самого дна, и вот... На днях у меня была Маруся Ланге, мама ее знает, она очень много работает, ассистент у доктора Бехтерева. Пополнела после операции кесарево сечение. У нее вынимали громадную опухоль из живота. Два раза оперировали, ошиблись первый раз, но она выжила. Шура все хворает, и поэтому я не вижу ее. Простудилась. Сестра заходила ко мне. Шуре живется тяжело у сестры, очень постарела. Ты пишешь, Асенька, ласточка, что помнишь детство. Алексинец. Да, чей-то он теперь. Я не продала его, все документы у меня, но я теперь уже ничего не знаю, что там. Это уже у Польши. Хорошо, если бы твой папа сумел разобраться в этом. У вас всех был бы свой общий уголок. Я уже давно считаю его вашим, но не умею и сил нет закрепить его за вами. Если бы знать, что для этого сделать. Летом могла бы похлопотать, но я совсем уже старая и не знаю, что сделать». Конечно, там уже кто-нибудь засел, и хотя замок разграблен, разорен, но земля и климат там чудные. Если бы мама и папа сумели похлопотать или хоть меня научить, это было бы все же недурно для вас. Там так быстро и чудно все росло, и если даже и высосали из него добрые люди все соки, все-таки скоро эти соки опять набрались бы при известном старании. Это благодатное место. Маме отдельно не пишу, но все время думаю о ней. Скоро день ее рождения, 23 апреля. От души поцелую ее заранее и передай самые лучшие пожелания. Жду весну, чтобы пешком пойти в Лавру к дедушке Ивоке. Теперь это для меня невозможно, далеко. Живу почти у Каменноостровского моста, отделяет только парк Анны Ивановны Еврейновой, так как Лопухинская улица — это против дачи Анны Ивановны, мама знает. Мой крохотный балкончик помещается только два венских стула — против дачи Анны Ивановны. Вот куда судьба закинула меня. Думала ли я, когда бывала в гостях у Анны Ивановны, что буду жить здесь, на ее бывшей земле? Мама верно помнит маленький домик, в котором продавали цветы на углу Каменноостровского проспекта. Вот я и живу в этом месте. Только дом теперь громадный, собственные квартиры, серый, целый квартал. Здесь квартира бывшей мадмуазель Шатеровой, ныне Лозинской, Теликовского, директора императорских театров, Бутлеровых, потомков Аксаковых и князей грузинских. Все мои знакомые. Весной собираюсь много ходить, конечно, по кладбищам. Это мои любимые прогулки. В Лавру к дедушке Ивоке, Серафимовская к Наташе, на Смоленское к знакомым, которые мне помогали в тяжелое время. Говорю о весне, взглянула в окно, снегу, снегу-то, да еще на полмесяца снегу хватит. Проси маму нарисовать хоть карандашом маленький, самый модный и доступный фасон теперешней моды для образца мадам Шварц. Ей очень хочется знать, что теперь носит в Париже. Она еще молодая дама, полная, блондинка, не дурна. И, конечно, ей хотелось бы хоть немного щегольнуть, хоть перед мужем и мною. «Асенька, дитя мое дорогое, ничего не пишешь, как у тебя с музыкой? Благополучно ли? Что же касается твоего сочинения, очень мило. Советую завести дневник и понемногу упражняться в писании. Всегда сожалею, что не писала. Теперь пригодилось бы вам на память. Впрочем, воспоминания о Скобелеве и сейчас у меня есть. Только казаки не вернули мне первое письмо. Придется возобновить его по памяти. Но когда...» «Хотела бы эти воспоминания дать тебе, Асенька. Вот ты увидела бы там, с каким необычайно интересным, знаменитым, большим русским героем была знакома твоя бабушка. И как до сих пор я считаю, что это была лучшая страница в моей жизни. Всю войну в моей душе жил образ этого великана русской доблести, и его именем, его силою руководила я теми казаками, которых судьба кинула на мою долю. Им помогла я моими письмами, моими воспоминаниями о Скобелеве. Быть русскими, быть доблестными и не унывать в тяжелые дни. Казаки любили эти письма и не раз радовали меня победой, зная, что я рада буду ими. И сейчас у меня хранится железный крестик, снятый казаками для меня с груди германского офицера, взятого ими в главе его эскадрона. Они прислали мне этот трофей, зная, что этот подарок я приму с восторгом. Да, много у меня сладких воспоминаний. И как легко далось мне это. Я только искренне любила Россию и также искренне тех казаков, которые ей были преданы. Теперь уж многие убиты, кто на войне, кто после. Мне особенно жаль одного, Пятибратова. Это был лучший из них. Погиб после войны и был героем до конца. Когда-то я послала ему серебром убранную шашку за подвиги. Ему перед полком командир Якушев вручил его. Затем все изменилось. Его заперли в тюрьму, а затем... Ну да не стоит вспоминать. Нас всех будет судить Бог. Еще время не настало. Россия мало ценит своих героев. Скобелева знает Париж. Его знаменитая пророческая речь, прочитанная в Париже в эту войну, ходила по рукам у моих казаков и вдохновляла их. Ася, я увлеклась. Быть может, ты еще молода, чтобы понять это. Целую всех вас крепко. И летом пришлю тебя с дедушкиной могилки земли. Знаешь ли ты, что казаки приходили из разных станиц молиться на эту могилу? Что они служили целыми полками панихиды на фронте в день смерти Воки? И писали мне самые трогательные письма в эти дни. Да, куда все это исчезло? Будем ждать до нового воскресенья. Господь над вами, ваша Евгения Свиньина. Постскриптум. Напишите, какие у вас сцены. Конечно, мы много богаче вас, и потому не удивляйтесь, что за один фунт картофеля мы платим 2,5 миллиарда, колбаса 23, мясо 27, хлеб черный 2,5, булка 6,7, крупа 4,5, мука белая 8,9, трамвай в один конец 3, марка 10 миллиардов, молоко 6,5, сливки 10, катушка 7, мыло 1 фунт 2 миллиарда. Сейчас принесли маленькую Ириночку, зовут ее все Мусенька, очень миленькая, в голубой кофточке, золотистая головка, розовая и добрая, смышленая, меня знает. Мадам Шпицберг еще жива. Я раньше жила с нею рядом, дверь о дверь. Она очень постарела, носит рыжий парик. И с нею постоянно ее внук Женя, отвратительный мальчик, испорчен до мозга костей, сын ее сына. Асенька, пришли мне тоненьких, не очень коротеньких, несколько иголочек. Денег все еще не получила. Не посылайте. Письма Евгении Александровны Свиньиной, внучке Анастасии и дочери Людмиле Дуровым читала Людмила Зотова. Письма предоставлены из личного архива Анастасии Борисовны Дуровой, сотрудницы радиостанции «Голос православия» Екатерины Макаровой. Продолжение следует.